Вот так Хогвартс и переехал в Поттерменор с учениками, профессорами, эльфами и мешками с рисом для пудинга. Закончил свой рассказ Гарри. Гермиона была потрясена. Луна задумчиво смотрела в потолок. Дин Томас улыбался в 28 зубов. Зубы мудрости у него еще не выросли. «И где они все?» Гермиона, казалось, до конца не могла поверить. «Шатры трех факультетов в парке. Слизеринцы в подземелье. Профессора в дальнем крыле пытаются приспособить помещение для занятий по базовым предметам. Эльфы на кухне расширяют и оборудуют ее под полноценный пищеблок на 500 ртов. Бродячие эльфы на дальней поляне устроились в кибитках. Я их пока оставил, вдруг пригодятся. Эльфы теперь у нас не только магический народ, но и средство передвижения». Гермиона вскочила и бросилась к окну. Луна поспешила вслед за ней. Окно, к счастью, выходило в парк. Три огромных шатра на деревянных настилах, раскрашенные в цвета факультетов, гордо высились в окружении вековых дубов и вязов. Над каждым реяло знамя факультета. Золотой лев Гриффиндора на красном щите, черный барсук Хаффлпаффа на желтом и бронзовый орел Равенкло на синем. Вокруг шатров кипела веселая суета. Домовые эльфы левитировали к ним из замка кровати, тумбочки, стулья, кресла, ковры, умывальнички и ночные горшки. В парке стоял гомон и звенел веселый смех. Все так разительно отличалось от жизни студентов на протяжении последних 3 лет, что Гермиона не могла отвести глаз от этой картины. Девушка смотрела на сокурсников и студентов своего факультета. Как же она, оказывается, по ним соскучилась. Рядом радостно улыбалась Луна. Внезапно над своей головой Гермиона почувствовала дыхание. Это был Гарри. Почему-то она не сомневалась в этом. Только он умел так выразительно дышать. Даже не видя его лица, она знала, что ее друг сейчас улыбается своей радостной и слегка смущенной улыбкой. Сколько же он успел сделать за эти 3 дня, что они сидели на Гримо. Какой же он молодец. Практически бескровно, если не считать несчастный случай с Кэрроу, спас целую школу и увел ее из-под носа пожирателей и самого лорда. А она-то еще сомневалась, верить ему или покойному директору на странном портрете. Девушка повернулась и встретилась глазами с Гарри. Тот действительно широко улыбался, их лица разделяли считанные дюймы. Подчинившись порыву, Гермиона робко мазнула парня по губам поцелуем и бросилась из зала вниз по лестнице к выходу в парк. Гарри машинально коснулся пальцами губ, провожая девушку взглядом, и прислушался к себе. Дикое животное, рычавшее и бесновавшееся в его душе, во времена ухаживаний за Джинни молчало. Видимо, оно уснуло или совсем покинуло его грудную клетку. Там поселилось что-то иное, что-то солнечное и светлое, но в то же время требовательное и настойчивое. Что это могло быть? Понять бы сейчас. Гермиона поцеловала его. Сама. Поцелуй был короткий, но взволновал парня. Это, конечно, благодарность, но чуть больше, чем просто дружеская. Чуть больше чего? А кто его разберет? Больше и все. Температуры, наверное, больше. Вон как щеки горят. Луна словно услышала его мысли. Не поворачиваясь, она сказала. «Я всегда считала, Гарри, что красный цвет лица одинаково идет и брюнетам, и рыжим». «Если ты о Роне, то...» «Гарри, ты молодец!» Рейвенкловка повернулась к нему лицом, и юноша испугался, что она его сейчас тоже поцелует. «Не бойся, я не целуюсь с чужими парнями», добавила она, увидев выражение лица своего друга. «Если ты о Гермионе, то она чисто по-дружески», забормотал он в смущении. «А так, они с Роном...» «Совершенно чужие друг другу люди», — закончила за него Луна. «Это хорошо, что они расстались». «Почему?» — совершенно обалдев, выдавил Гарри. «Потому что лучшая пара для Гермионы — это ты». «А для Рона?» — совсем растерялся парень. «А для Рона лучшая пара — я», — спокойно сообщила девушка и отвернулась обратно к окну. «Только ты должен спасти его. С ним плохо, совсем плохо. И сам он не пойдет с тобой. Его надо, как слизеринцев, принудительно уводить оттуда. И как-то обмануть Дамблдора». Гарри не ожидал подобного поручения и хотел вспылить, что он никого насильно тащить не собирается. Но было что-то в ее тоне такое, что погасило его раздражение и заставило задуматься. «Расскажи, что знаешь», — предложил он миролюбиво. и я решу, что можно сделать. Нечего рассказывать. Просто его надо спасать. Объяснить не могу и знай, что кроме тебя это сделать некому. Рон сейчас один. И через преграды директора к нему никто, кроме тебя, не пробьется. Это же просто портрет. Дамблдор мертв. Я сам позавчера видел его тело в гробнице. Насчет тела не знаю, но это не портрет. Пойми, Гарри, там на Гримонне портрет. Там личинка. Личинка, спрятанная в золоченую раму. Как куколка у бабочки, понимаешь? Только это будет не бабочка. Это будет монстр. Гарри отшатнулся. Последнюю фразу Луна произнесла с такой силой и непоколебимой верой, что у него мурашки побежали по спине. «Ладно, убедила. Сегодня разберемся немного с делами и к ночи отправлю на разведку Кикимера, а там посмотрим». «К ночи будет поздно. Нечего будет смотреть. К ночи надо будет уже не смотреть, а уничтожать». Равенкловка разочарованно отвернулась к окну, плечи ее задрожали от плача. Гарри про себя чертыхнулся. Выхода ему опять не оставили. «Кикимер!» — хлопок. «К услугам вашего высочества!» «Приготовься. Как можно скорее мы должны оказаться на Гримо. Только чтобы никто не услышал. Сможешь?» «Только если на чердак. Но это недостойно вашего высочества». «Значит, на чердак. Оставь за себя винки и жду тебя в своем кабинете. Тьфу, там еще ремонт не сделали». «В ритуальном зале. Давай, и учти, дело серьезное. Нам надо забрать Рона. Только этому не будут рады». Старший домовик, что-то ворча под нос, хлопком исчез. «Гермионе ни слова», — сказал Гарри, повернувшись к Луне. Он не просил, он приказывал. Девушка помедлив кивнула. В полной темноте раздался негромкий глухой стук. «Дементора, хребтину, мать!» «Сэр, где ваши манеры? Тем более, судя по звуку, я угодил вам по макушке, а там самая толстая кость». «У тебя, Блейз, по ощущениям, как ты говоришь, вся голова сплошная кость, без пустот и мозга». «Фи, Нот, вы меня разочаровали». «Сам ты фи, подсветить нечем, а кругом все каменное. Куда нас затащили? Похоже, в Азкабан». «Теодор, это не смешно. Девчонки тебя услышали и уже плачут. Зачем нас туда тащить? Азкабан в руках темного лорда». «Да продлятся дни его славного правления!» В разнобой откликнулись десятки голосов. Нестройный хор, повторив заученную формулу, вновь затих. Всем было страшно. Страшно было говорить и страшно молчать. «Блейз, Блейз, а ты метку принял? Позови на помощь». «Какая метка? Что я тебе из воздуха достану? Как только особняк Малфоев рухнул, моя мать все отменила, а потом и вовсе запретила мне о метке думать. А сам-то ты чего?» Твой отец у лордов приближенных, а его совершеннолетний сын от метки уклонился. Мне это нельзя, в общем. Отец колдомедика приводил. Тот говорит, на левом предплечье у меня драконье воспаление сухожилия. Пока боли в суставе не пройдут, нельзя метку ставить. Лорд мне отсрочку дал. Понятно. Косишь от службы с помощью папы. В воздухе свистнул кулак и врезался в чье-то лицо. Громко клацнули зубы, и чье-то тело мешком повалилось на пол. Раздался возмущенный девчоночий визг. «Идиоты, прекратите драться! Нашли время! Мальчики, нам страшно!» Голос Нота оборвал их. «Да замолчите вы! Ну что, Блейз, получил за наглость? Поднимайся давай, а то пну еще раз». «Да я как-то и не падал. Тут кто-то передо мной был. Похоже, ты его и уложил. Не убил, надеюсь?» «Значит, прикидываешься больным, а дерешься как здоровый. Надо будет доложить, кому следует». «Так я это, с правой руки, а левой-то мне и книгу не поднять». «Ага, зато юбки ты этой рукой хорошо поднимаешь. Видел я тут, как ты смил. Блейз, дружище, извини, ради Салазара, погорячился я». «Ладно, не буду, давай посмотрим, кого ты приложил, инвалид ты наш болезный». Послышалось шарканье ног, шуршание одежды, невнятные восклицания. «Да это же профессор Слизнорд». «Горилла тупая, ты ему глаз подбил». Скула распухшая, синяк, наверное, в пол лица. Странно, что не светится. И точно, испаньолка его, и мантия профессорская. Стоп, я палочку нашел. У него в подкладке мантии кармашек потайной. Молодец наш декан. По две носит. Я вот не догадался. Люмос. Неяркий светлячок на конце палочки с трудом разогнал мрак подземелья. К Каменный пол, каменные стены, дверей нет. Студенты сгрудились в кучу и подслеповато сморщились на свет огонька. У дальней стены какое-то подобие деревянного стола. Над ним в подставках два факела. Рядом камин, дрова уже уложены, осталось только разжечь. На этом впечатления закончились, огонек погас. Повторные попытки зажечь его палочка проигнорировала. Лишь несколько искр слетело с ее конца. «Теодор, дай мне попробовать. Так ничего не выйдет, она сломана. Ты и декана уложил, и палочку сломал. Вот, пощупай, трещина, почти пополам». «Блейз, а ты без палочковой магии не владеешь? В роду у вас вроде был кто-то». «Что я, Мерлин, что ли? Без палочковую ему». «Держал бы свои инвалидские грабли при себе, глядишь, и огонь бы уже развели». Студентки, видя, что от ребят толку мало, протиснулись ближе и начали приводить профессора Слизнарта в чувство. Правда, безрезультатно. В этот момент раздался щелчок, и яркий свет факела осветил подземелье. Перед слизеринцами стояла эльфейка в тунике из полотенца с незнакомым гербом и монограммой HP. От неожиданности все попятились. Выпуклые огромные глаза домовушки осмотрели всех. «Ты чё это нас рассматриваешь? А ну быстро дай сюда огонь, надо камин разжечь. Шевелись, животное!» Нот шагнул вперед с намерением схватить факел. Эльфийка выбросила вперед руку и самонадеянного парня отшвырнула на каменную стену. «Хозяин велел передать вам!» — запищала домовушка в потрясенной тишине. «Вести себя тихо! К домовым эльфам не приближаться, работе не мешать! Питание, тепло и места для отдыха распределять на всех поровну. Если не будете выполнять эти требования, ночные горшки очищаться не будут. Злостные нарушители будут изолированы. Профессор, я забираю с собой. Обед через час. К ночи получите одеяло, подушки и ширмы». «А кто хозяин? Вы служите ему, значит, он благородный маг? Почему нас держат здесь?» «Мой хозяин самый благородный маг в мире. Только благородство его не такое, как у вас. Идите греться!» Эльфийка щелкнула пальцами, и огонь в камине вспыхнул. Слизеринцы, как завороженные, потянулись к теплу. Дождавшись, пока все уйдут к камину, домовушка наклонилась к профессору Слизнарту, коснулась его плеча и вместе с ним аппарировала. Снейп с натугой тащил по подземному переходу двух грузных подростков. Шли они долго и здорово вымотались. Последние 10 минут слизеринские богатыри откровенно висели на директоре. «На черта вы мне сдались, диваны двуногие! 2 миль пройти не можете, это вам не круциатусы раздавать, ленивые засранцы! Гойл, не висни на мне, шевели ногами сам! Крэп, куда опять приседаешь? Держись на ногах! Ты не обезьяна, а чистокровный маг в 14-м поколении!» Хотя 14 поколений близкородственных браков, рецессивная аллель от радости песни поет. Аутизм торжествует. Передвигайте ноги, еще немного. Наконец-то. Снейп нашарил на стене ржавое кольцо и дернул на себя. Дверь со скрежетом и визгом отворилась. Зельевар осторожно заглянул. Пустая пыльная комната. Толстый слой пыли красноречиво указывал на то, что никто не появлялся здесь несколько лет. Вроде тихо. «Располагайтесь, мы здесь с вами на 2 дня не меньше». «Где мы?» – простонал Гойл. «Есть охота», – не задерживаясь на мелочах, высказал главную проблему Крэп. «Еда сейчас будет, приведите себя в порядок. Вымойте руки, полейте друг друга из палочек, что ли. Да поживее, сейчас накормлю». Издалека раздался грохот, земля под ногами ощутимо дрогнула. Снейп покачал головой. «Ломать не строить». Зельевар открыл небольшой саквояж, вытащил из него салфетки, поставил на них микроскопические тарелки с едой и взмахнул палочкой. Сервировка увеличилась до нормальных размеров. На блюдах лежали куски хлеба и жареного мяса. Оба слизеринца уже стояли у стола с голодным блеском в глазах. Снейп кивнул им, и они набросились на пищу. Зельевар отошел в сторону, вытащил из кармана сквозное зеркало и приготовился к разговору. Он знал, что 2 прожорливых увольня не умели совмещать какое-либо занятие с едой и не боялся быть подслушанным. Мутное зеркало прояснилось. На него взглянули голубые, до тошноты знакомые глаза Дамблдора. Каким образом портрет может общаться через сквозное зеркало, Снейп долго не понимал, пока не сообразил, что остекление багета и есть сквозное зеркало. «Слушаю тебя, мальчик мой. Кстати, где это ты?» «Неважно. На Хогвартс напали. Мне и еще двум студентам удалось скрыться. После того, как я выполнил твою просьбу, каждый член Ордена Феникса желает меня прикончить лично, а после разгрома Хогвартса и лорд меня не пощадит. Тем более, что в его руки попала твоя палочка, и, судя по всему, она не работает». «Кто захватил Хогвартс? Орден Феникса этого не делал». «Не знаю. Охрану вывели из строя, а студентов увели. Не могу понять, куда и как. Потом прибыл лорд, но было уже поздно. Мне пришлось бежать. Я стал невольным свидетелем того, как он вскрыл твою гробницу, и теперь мне конец». Снейп искоса поглядывал на учеников, и когда их лица вытягивались над пустыми тарелками, поспешно добавлял еды. «Все это плохо, Северус. Ты не справился с задачей. Палочка правильно попала к лорду, но теперь она почти бесполезна, потому что Поттер ушел с заданной линии поведения. В палочке остался единственный заряд, и сработает он только если будет направлен на крестраж. На крестраж в голове Поттера. Но условия для этого уже не создать. Оливандер, старый дурак, снабдил избранного старшей палочкой, распотрошив при этом меч Гриффиндора. И теперь этот юнец носится по всей стране, сводя счеты с пожирателями. Мне придется срочно готовить запасной вариант. Найди возможность добраться до дома Блэков на Гримо, и я дам тебе дело. Вы обещали мне, что поможете избавиться от метки, если в этом будет крайняя необходимость». «Тебе придется пожить на обезболивающих зельях, мой мальчик. Метка исчезла бы вместе с лордом». «Я через неделю получу зависимость от зелий, а потом попаду в Мунго и сойду с ума, как лангботомы». «Другого варианта нет. Давай ко мне. Чем быстрее займешься делом, тем больше шансов быстрее избавиться от лорда». «Вы обманули меня, Дамблдор». «Это был твой выбор, мой мальчик. Мне жаль, но ты сам виноват. Надо было лучше смотреть за ребятами после их освобождения из Малфой Мэннера. А ты пустил все на самотек. Понадеялся на Билла, вот и результат». «Если бы я занимался только Поттером, у меня в школе полсотни учеников могло бы погибнуть». «Потери неизбежны. Ты ошибся в приоритетах. Выхода у тебя теперь нет, я жду тебя. Когда лорд активирует твою метку на максимум, даже я не смогу тебе помочь». «Да будьте вы прокляты!» «Не кипятись и не раскидывайся оскорблениями. Выхода у тебя нет, а вот я могу и передумать помогать тебе». «Как вы смеете после всего...» «Подожди!» Голос Дамблдора стал глуше, как будто он отвернулся и начал на кого-то кричать. «Рон назад! Рон Уизли, ни шагу дальше! Кто здесь? Поттер! Смотреть мне в глаза, щенок! Агуаменти! Империо! Рон назад! Инкарцеро! Протего! Назад, Рон! Де Примо!» Было слышно, как голос младшего Уизли повторяет заклинание вслед за Дамблдором. Картинка на зеркале метнулась вниз, как будто проваливаясь куда-то. Мелькнули раскуроченные доски межэтажного перекрытия. «Протего! Не уйдете, Поттер! Протего! Рон! Стоять! Проклятие! Опять! Экспеллиармус! Рон! Стоять! Чуть не сжег меня паршивец! Ну ничего, я верну тебя, Рон. Через час придет Кингсли, подождем». «Альбус?» «Снейп?» Голос бывшего директора стал совсем холоден. «Сожалею, что не выключил зеркало». «Что это было?» «Неважно. Вы идите, я могу прислать порт-ключ». «Нет», — помолчав, ответил Снейп. «Жаль, вы были полезным слугой. Прощайте». Зеркало помутнело. Ошеломленный Снейп сел на жалобно вякнувший диван. Ну вот и все. Осталось лорду закончить обыск замка, и конец. Лорд позовет, метка вспыхнет огнем, потом неделя без сна и смерть. Может вернуться? Да. Тогда его убьют еще быстрее и все равно мучительно. Теперь совсем непонятно, что делать с этими увольнями. Метки на их курсе только у них, поэтому они здесь. Поттер, конечно же, загреб всех слизеринцев, не понимая, что метки выдадут расположение Мэннера, несмотря на Фиделиус. Даже Фиделиус старшей палочки. А может, не выдадут. Но как это проверить? Цена ошибки невообразима. Отпустить парней, так ведь они глупые. кучу народу перебьют. Прикончить их. Рука не поднимается. Сопляки еще. А Гарри молодец. Отбил друга у этого паука Седобородова. Недооценил старый интриган парня-то. «Думай, Северус, думай», — приказал Зельевар сам себе. «У тебя осталось мало времени».